Сойер. Если отполирую стойку еще немного, то смогу проверять в ореховом дереве, хорошо ли на мне сидит шляпа. Недавно Седрик после пары сообщений в WhatsApp несколько раз спросил меня, почему я нервничаю. Откуда он вообще узнал, что я нервничаю? И почему я правда нервничаю? Потому что зайдет певица, которой от меня что-то нужно, а именно концерт? Как обычно, у Штёртебекера. Кажется странно заброшенным, когда тут никого нет, кроме меня. Закрытый паб чем-то напоминает корабль-призрак. Стулья, сцена, бочки, столики и лодки с веслами, выполняющие функцию диванов, все они выглядят грустно, когда нет посетителей, а каждый звук громко отражается в пустом помещении. Стекла и витражные абажуры притягивают пыль, как будто пытаются спрятаться, потому что стыдятся своего бессмысленного существования. Не могу себе представить, что когда-нибудь закрою этот паб. Наверное, тогда я и на втором этаже больше жить не смогу, так как мне будут мерещиться звуки бродящих внизу клиентов. Эта мысль заставляет меня рассмеяться над самим собой. В тот же момент сквозь приоткрытую для проветривания переднюю дверь падает тень. Сначала я вижу только тоненький силуэт, намного тоньше, чем ожидал. В нашу первую встречу Хейл буквально тонула в мешковатой парке. Сегодня она одета во что-то, подчеркивающее ее миниатюрную фигуру, хотя мне пока и не видно, во что именно. Свет после полуденного солнца играет в ее локонах, и, скорее всего, она сейчас рассматривает красно-белую табличку прямо над входом. «Парни и девчонки Ливерпуля, поддержите наши местные группы». Ей должно понравиться. «Привет», — говорит она. «Извини, я немного опоздала». Я отмахиваюсь. Тут все в первый раз опаздывают, я тоже. Если бы ты пришла вовремя, то стояла бы перед дверью. Начинаю понимать, почему твою задницу нужно спасать. Я уже собиралась поворачивать обратно, поскольку подумала, что вряд ли здесь будет еще пап. Может, тебе вывеску повесить? Ты уже приступила к спасательной операции? Была уже такая вывеска, причем не одна. Но моя идея оформить деревянную табличку в виде корабля оказалась даже слишком хороша. Ее крали быстрее, чем она успевала привлечь клиентов. «Заходи, я тебе все покажу». Когда она переступает порог, я замечаю, что у нее с собой гитара. Она принесла ее в чехле за спиной. Хейл с любопытством осматривается. «Бар, стулья, лодки, чтобы почилить. Без необходимости, говорю я. Пол, потолок, еще у меня есть воздух». «Да, ты прав. Похоже, это действительно паб». Хейл улыбается, что в свою очередь вызывает улыбку у меня. Просто потому, что я не ошибся. Именно такой я представлял себе ее улыбку. У нее синие глаза, я точно помню. Но при тусклом свете они кажутся очень темными. «Представить тебе все свечи на столах по именам? Чувствую себя идиотом». «У меня ужасная память на имена», — серьезно отвечает она. «Но объясни, что за название у паба? У Штёртебекера». «Звучит по-шведски?» «Близко, но мимо. По-немецки. Говорят, Клаус Штёртебекер был пиратом в XIV веке». Ее взгляд скользит по открыткам и фотографиям кораблей и портов за барной стойкой. «А ты любишь истории про пиратов?» «А какой мальчишка их не любит?» Возмущенно откликаюсь я. «Но прежде всего я хотел позлить родителей. Это место называлось Yellow Submarine, пока я его не переименовал». Название одной из наиболее известных песен группы The Beatles. «Из-за туристов. Я решил доказать, что можно держать паб, не скатываясь в такую пошлятину». У нее на губах по-прежнему играет милая улыбка. «Ясно. И поэтому, значит, теперь твою задницу нужно спасать». Я пожимаю плечами. «Сама видишь, посетителей нет». Она смотрит на большие ретро-часы над баром. «Как драматично. Почти 2 часа до открытия, а перед дверью еще никто не стоит и не ждет, когда его впустят». «Вижу, ты поняла проблему во всем ее страшном масштабе. Давай это изменим». Я ловлю себя на том, что слишком долго смотрю на нее, пытаясь разглядеть синеву в ее глазах, но все равно ничего не могу с собой поделать. Сначала ее улыбка становится шире, а потом она смущенно отводит взгляд, и он падает на маленькую сцену в дальнем конце зала, перемещается на гитару, микрофонную стойку и останавливается на рояле. «Ты играешь?» Мы задаем этот вопрос одновременно. Неловкий момент, и секунду мы смотрим друг на друга с одинаковым замешательством. Я первым качаю головой. Всегда хотел научиться, но с собачьим вальсом я справляюсь. На большее не способен. Наверняка у хозяина такого заведения всегда много дел. Хэл поднимается по единственной ступеньке. Подушечки ее пальцев гладят веревку, которой огорожена сцена, а затем она кладет на пол сперва свою гитару, а за ней джинсовую куртку. «Не жди чего-то особенного. Большинство произведений я разучивала сама». «На чем ты еще играешь?» Я остаюсь стоять между столиками, в то время как она садится за рояль, и на краткий миг прикрывает глаза, когда кончики ее пальцев касаются клавиш, но не нажимают ни на одну. «На скрипке», — негромко произносит она. «Но ее у меня нет». А я уже и не рассчитывал на ответ. Мне знакомо чувство, в которое она окунулась. Хейл уже мысленно воспроизводит мелодию, ноты которой знает наизусть. «Думаю, ты принята. Что будешь пить?» Она ненадолго замирает. На мгновение все ее внимание сосредотачивается на мне, и она размышляет, как будто принимает важное решение. Что же хочет выпить после обеда? «Может, колу? Или нет, подожди. У тебя есть капучино, кофе с молоком или что-то типа того?» «Конечно». Развернувшись, я направляюсь к кофемашине за баром, и в чашку льется Flat White. Дурацкая мода рисовать узоры на кофе, к счастью, уже прошла, и тем не менее я спохватываюсь уже после того, как беру деревянную палочку и изображаю на молочной пенке очертания парусника. Хейл между тем пробует несколько нот, а я втайне благодарю Седрика, потому что без его брюзжания, вероятно, опять отложил бы настройку рояля. Хейл спрыгивает со сцены, когда я заканчиваю готовить кофе, идет мне навстречу до самой барной стойки и берет кружку. «Мне вечно снится один и тот же кошмар», — говорит она с робкой усмешкой, «в котором я разливаю что-то на Бехштейн». «Бехштейн — крупная немецкая компания по производству пианино и роялей». «У меня, слава богу, не Бехштейн. Мой рояль пережил уже один или два пивных душа». Она улыбается над чашкой, где пенный кораблик уже лишился паруса. «Похоже на ту лодочку перед дверью». Я наклоняюсь вперед, чуть ближе к ней, чтобы лучше видеть. Она не пользовалась парфюмом, я чувствую только легкий запах шампуня и что-то теплое и мягкое. Ты права, без паруса он выглядит как мингалей. Как она вообще обратила внимание на старую маленькую моторную лодку у причала? Она принадлежит пабу? Она принадлежит только мне. Ее взгляд встречается с моим. Быстрый и глубокий взгляд, от которого у меня сердце уходит в пятки. Боже, она милая. Я заметил это на вокзале и убедился в этом во время телефонного разговора, и все равно меня поражает, насколько она на самом деле милая. Хейл собирается что-то сказать, но, передумав, просто отступает на шаг назад и отворачивается. Первым порывом было снова сократить расстояние между нами, потому что, черт возьми, ее застенчивое поведение срабатывает как сила притяжения, на которую мое тело словно рефлекторно стремится ответить. Я остаюсь на месте только из-за того, что мозг генерирует полупонятные предостережения. Она подумает, что я к ней пристаю. Что это был за взгляд? В первый момент я четко увидел желание, а во второй — испуг. Я не совершаю на ней налеты на круизные лайнеры с туристами. Неловко выдаю я, если ты вдруг так подумала. Жаль, звучит захватывающе. Она отпивает кофе, после чего ставит чашку и избегает обратно на сцену, словно ей необходимо отдалиться от меня на максимальную дистанцию. Изначально я готовила кое-что другое, но сейчас мне в голову пришла новая идея. Хотя насчет текста я не уверена и... неважно. Она достает свою гитару, прислоняется поясницей к барному табурету, который для нее слишком высок, и наигрывает мелодию, которую я тут же узнаю. Это «Mingle Boat Song». Я отлично запомнил ее голос, когда она пела «Yesterday». Теперь же в этой очень старой шотландской песне, рассказывающей о глубокой тоске по родной гавани, он звучит совершенно иначе. Шанти оживают в многозвучии высоких и низких голосов, которые дополняют и подчеркивают друг друга, делая инструменты излишними. Когда их исполняет один голос, они звучат просто и невыразительно, обычно. Однако голосу Хейл не нужны другие. Она поет не старую народную песню, которую пели тысячи людей до нее. С закрытыми глазами под звуки гитары она своим прекрасным голосом пробуждает к жизни чувство, о котором рассказывается в песне. После первого припева она останавливается и с забавным видом приподнимает плечи. Текст не ложится, так и знала. Я бы ничего не заметил, даже пой она бесконечно одну и ту же строчку. И ты, наверное, тоже думал о чем-то другом. Хейл выглядит неуверенно, и я жалею, что промолчал. Она не должна решить, что мне не понравилось. Но если я признаюсь, как глубоко меня тронуло сочетание ее голоса и старинной песни, которую я полюбил еще в детстве, в лучшем случае она будет считать меня сентиментальным идиотом, а в худшем — психом.